Глава 4. Письмо с подписью Белла. Франсуаза вышла из комнаты. Следователь задумчиво барабанил пальцами по столу. «Месье Бекс», — сказал он наконец, — «у нас получается абсолютно разноречивые показания. Кому мы должны верить, Франсуазе или Денизе?» «Денизе», — сказал комиссар решительно, — «ведь это она впустила посетительницу. Франсуаза стара, упряма и, что совершенно очевидно, не любит мадам Добрейль. Кроме того, мы располагаем сведениями, что месье Рено был в связи с другой женщиной». «Послушайте», — вскричал месье Оте, — «вы забыли сообщить месье Пуаро об этом». Он порылся в бумагах на столе и передал одну из них моему другу. «Это письмо, месье Пуаро, мы обнаружили в кармане пальто убитого». Пуаро взял письмо и развернул его. Оно представляло собой потертый листок. На нем неуверенным почерком было написано по-английски: «Мой драгоценный, почему ты так давно не пишешь? Ты все еще любишь меня, не правда ли? Твои письма последнее время так изменились, стали холодными и странными, а сейчас это продолжительное молчание. Я стала бояться. Что, если ты разлюбишь меня? Но это невозможно. Какая я дурочка, всегда что-то выдумываю. А если ты действительно разлюбил меня, я не знаю, что сделаю. Может, убью себя. Я не смогу жить без тебя. Иногда мне кажется, что между нами встала другая женщина. Пусть она побережется, и ты тоже. Я скорее убью тебя, чем дам ей завладеть тобой. Но что это я пишу несусветную чушь? Ты меня любишь, и я тебя люблю. Да, люблю, люблю, люблю тебя. Боготворящая тебя, Белла». Ни адреса, ни даты на письме не было. Пуаро протянул его обратно с серьезным лицом. «И каковы ваши предположения, господин следователь?» Оте пожал плечами. «Очевидно, месье Рено был как-то связан с этой англичанкой Беллой. Он приезжает сюда, встречает мадам Добрейль и затевает с ней флирт. Его чувства к Белле остывают, и она тут же начинает что-то подозревать. В этом письме содержится явная угроза. Месье Пуаро, на первый взгляд дело кажется непростейшим. Ревность? Тот факт, что месье Рено был убит ударом в спину, ясно говорит о том, что это преступление было совершено женщиной». Пуаро кивнул. «Удар в спину?» «Да, но не вырытая яма. Ведь это трудоемкая, тяжелая работа». «Нет, не женщина копала эту могилу, месье. Это дело рук мужчины». Комиссар возбужденно воскликнул. «Да-да, вы правы. Мы об этом не подумали». «Как я уже говорил», — продолжал Оте, — «на первый взгляд преступление кажется простым, но появление неизвестных в масках и письмо месье Рено, полученное вами, усложняет дело. Здесь мы имеем совершенно различные обстоятельства, без какой-либо связи между ними. Что касается письма, написанного вам, не думаете ли вы, что оно в какой-то мере связано с этой Беллой, с ее угрозами?» Пуаро покачал головой. «Едва ли. Такой человек, как месье Рено, который вел жизнь полную приключений в разных частях света, не стал бы просить защиты от женщины». Следователь выразительно закивал головой. «Совпадает с моим мнением. Теперь мы должны найти объяснение этому письму». «Объяснение в Сантьяго», — заключил комиссар. Я немедля пошлю телеграмму в полицию этого города с просьбой прислать полные данные о жизни убитого, его любовных историях, деловых занятиях, друзьях и врагах. Будет странно, если после этого у нас не окажется улик против таинственного убийцы. Комиссар посмотрел вокруг в поисках знаков одобрения. «Отлично», — сказал Пуаро. «Его жена, быть может, тоже сможет указать нам правильное направление», — добавил следователь. «Вы больше не нашли писем от этой Беллы среди вещей месье Рено?» — спросил Пуаро. «Нет. Конечно, первым делом мы просмотрели все его личные документы в кабинете. Однако мы не нашли ничего интересного. Все оказалось в полном порядке, разные деловые бумаги. Единственное, что было из ряда вон выходящим, так это его завещание. Вот оно». Пуаро посмотрел документ. «Так, а вот 1000 фунтов, завещанные мистеру Стонеру. Кто он, между прочим?» «Секретарь месье Рено. Он живет в Англии, но приезжал сюда пару раз. А все остальное остается его любимой жене Элоизе. Юридически все формально правильно. Заверено 2 свидетелями, служанками Денизой и Франсуазой. Ничего необычного в этом нет». Пуаро вернул завещание следователю. «Может быть, — начал Бэкс, — вы не заметили дату?» — засветился улыбкой Пуаро. «Ну, конечно, заметил. 2 недели назад. Возможно, она указывает на время, когда месье Рено впервые почувствовал опасность. Многие богатые люди умирают, не оставив завещание, так как не думают о возможности близкой кончины. Однако текст завещания говорит о большой привязанности и любви месье к супруге, несмотря на любовные интриги». «Так-то оно так», — произнес Оте с сомнением в голосе. «Но все это несколько несправедливо по отношению к сыну, поскольку делает его полностью зависимым от матери. Если она вновь выйдет замуж, и ее второй муж будет иметь на нее влияние, этот юноша, возможно, не получит ни одного пенни из денег отца». Пуаро пожал плечами. «Человек — самоуверенное существо. Месье Рено, возможно, считал, что его вдова больше никогда не выйдет замуж. Что же касается сына, то, пожалуй, было мудро оставить деньги в руках его матери. Общеизвестно, что сыновья богатых людей бывают необузданными транжирами». «Может быть, это и так, как вы говорите. А теперь, месье Пуаро, вы, наверное, хотите посетить место преступления. К сожалению, тело уже перенесено, но все было сфотографировано во всех возможных ракурсах, и снимки поступят в ваше распоряжение, как только будут готовы. Благодарю, месье, за вашу любезность». Комиссар поднялся. «Пойдемте со мной, господа». Он открыл дверь, церемонно поклонился Пуаро, пропуская его вперед. Пуаро с не меньшей вежливостью отступил и поклонился комиссару. Наконец они вышли в холл. «Это кабинет?» — спросил Пуаро, кивнув в сторону двери, обитой кожей. «Да, вы хотели бы осмотреть его?» — спросил комиссар, распахивая дверь и входя. Все последовали за ним. Комната, которую Рено выбрал для своих нужд, была мала, но обставлена с большим вкусом и комфортом. Удобный письменный стол с многочисленными отделениями для бумаг размещался напротив двери у окна. 2 больших, обитых кожей кресла, были повернуты к камину. Между ними стоял маленький круглый столик, заваленный последними выпусками книг и журналов. Полки с книгами в дорогих переплетах покрывали 2 стены. А у 3-й находился темный дубовый буфет, украшенный искусной резьбой. Светло-зеленые шторы гармонировали с ковром того же тона. Пуаро постоял немного, затем сделал шаг вперед, провел слегка ладонью по спинкам кожаных кресел, взял журнал со столика и осторожно провел пальцем по поверхности дубового буфета. Его лицо выразило полное одобрение. «Никакой пыли?» — спросил я, улыбаясь. «Ни единой пылинки, мой друг. Но на этот раз, возможно, к сожалению». Его острый, подобный птичьему взгляд, перебегал с предмета на предмет. «Ага», — произнес он внезапно с облегчением в голосе. «Коврик перед камином сдвинут в сторону». Пуаро наклонился, чтобы поправить его. Внезапно с его губ сорвалось восклицание, и он выпрямился, держа в руке небольшой клочок бумаги. «Во Франции, так как и в Англии, — заметил он, — прислуга забывает подметать под коврами». Бэкс взял у него из рук находку, а я подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. «Вы узнаете это, а, Гастингс?» Я отрицательно покачал головой, и все же этот характерный розоватый цвет бумаги показался мне знакомым. Сообразительность комиссара была быстрее моей. «Обрывок чека!» — воскликнул он. Обрывок был приблизительно в 2 квадратных дюйма, и на нем чернилами было написано слово «Дювин». «Отлично», — сказал Бэкс. «Этот чек был выписан на имя Дювина или подписан им?» «Впервые, если я не ошибаюсь», — сказал Пуаро, — «мы видим почерк месье Рено». Это было тут же проверено путем сравнения с памятным завещанием, взятым с письменного стола. «Боже мой!» — прошептал комиссар с убитым видом. «Я и в самом деле не могу себе представить, как я это проглядел». Пуаро рассмеялся. «Отсюда мораль. Всегда заглядывай под коврики. Мой друг Гастингс, находящийся здесь, скажет вам, что видеть любой предмет, стоящий криво, для меня сущая пытка. Как только я увидел, что коврик перед камином лежит криво, я сказал себе «стоп». Он зацепился за ножку кресла, когда его отодвигали. Возможно, под ним что-нибудь есть, что проглядела старенькая Франсуаза. Франсуаза? Или Дениза, или Леони? Та из них, которая убирала эту комнату. Поскольку здесь совершенно нет пыли, комнату, очевидно, убрали сегодня утром. Я могу восстановить происшедшее следующим образом. Возможно, вчера вечером месье Рено написал чек на имя некоего Дювина. Впоследствии этот чек был разорван, и клочки его разбросаны по полу. Сегодня утром, тут Бэкс раздраженно прервал его, дернув за шнур звонка. Франсуаза тотчас явилась на зов. «Да, на полу было очень много обрывков бумаги. Что она с ними сделала? Бросила их в печку, конечно. Что же еще?» Жестом, выражающим отчаяние, Бэкс выпроводил ее. Затем его лицо просветлело, он подбежал к письменному столу. Через минуту он уже листал чековую книжку покойного. Затем он повторил свой жест отчаяния. Последний корешок в чековой книжке был не заполнен. «Мужайтесь!» — вскричал Пуаро, похлопывая его по спине. — Без сомнения, мадам Рено сможет рассказать нам все, касающееся таинственной личности по имени Дювин. Лицо комиссара просветлело. — Это верно. Давайте продолжим. Когда мы собирались покинуть комнату, Пуаро произнес, улыбаясь. — Мне кажется, здесь месье Рено принимал свою гостью вчера вечером. — Как вы догадались? — спросил комиссар, насторожившись. — А вот поэтому. И Пуаро поднял 2 пальцами со спинки кожаного кресла длинный черный женский волос. Мы вышли через заднюю дверь и направились к небольшому сарайчику, прилегавшему к стене дома. Комиссар достал из кармана ключ и отпер сарай. Тело находится здесь. Мы его перенесли с места преступления как раз перед вашим приездом, как только фотографы закончили свою работу. Он открыл дверь, и мы вошли внутрь. Убитый лежал на земле, покрытой простыней. Комиссар Бекс быстрым жестом сдернул простыню. Рено оказался человеком среднего роста, сухощавым и хилым, судя по фигуре. На вид ему можно было дать лет 50, его темные волосы обильно расцвечивала седина. Он был гладко выбрит, с длинным, тонким, похожим на клюв птицы носом и довольно близко расположенными глазами. Кожа казалась бронзовой от загара, как у всех людей, проведших большую часть жизни под небом тропиков. Из приоткрытого рта виднелись сжатые зубы. Выражение крайнего изумления и ужаса застыло на посиневшем лице. По его лицу видно, что удар в спину нанесли неожиданно, заметил Пуаро. Очень осторожно он перевернул мертвеца спиной кверху. Там между лопаток на светло-сером плаще растеклось круглое темное пятно. В середине его ткань была прорезана. Пуаро внимательно исследовал тело. «А где вы обнаружили оружие, которым совершено преступление?» «Оно было оставлено в ране». Комиссар снял с полки большой стеклянный кувшин. В нем находился предмет, более похожий на нож для разрезания бумаги, чем на что-либо еще. Я рассмотрел черную ручку и узкое блестящее лезвие. Нож весь был не длиннее 10 дюймов. Пуаро осторожно попробовал острие ножа кончиком пальца. Ах, черт возьми, какое острое! Примилое, простое орудие убийства. К несчастью, мы не нашли на нем никаких следов, отпечатков пальцев, заметил Декс с сожалением. Должно быть, убийца орудовал в перчатках. Конечно, в перчатках, сказал Пуаро презрительно. Даже в Сантьяго преступники достаточно осведомлены на этот счет. Все равно меня очень интересует тот факт, что вы не нашли отпечатков пальцев. Ведь это же так просто оставить отпечатки пальцев не убийцы, а кого-нибудь другого. И сделать полицию счастливой. Он покачал головой. У меня есть большие опасения, что наш преступник или не профессионал, или у него было мало времени. Ну, мы посмотрим. Пуаро повернул тело в прежнее положение. «Я вижу, что на убитом под плащом только нижнее белье», — заметил он. «Да, следователь считает это довольно любопытным фактом». В этот момент раздался стук. Бекс подошел к двери и открыл ее. За дверью стояла Франсуаза. С нескрываемым любопытством она пыталась заглянуть внутрь. «Ну, что еще?» — спросил Бекс нетерпеливо. «Мадам послала сказать, что ей гораздо лучше, и она готова принять господина следователя». «Хорошо», — сказал Бекс быстро. «Уведомьте об этом месье Оте и скажите, мадам, что мы сейчас придем». Пуаро помедлил немного, глядя в сторону мертвого тела. На мгновение я подумал, что он хочет обратиться к нему с клятвой. Не знать ни сна, ни отдыха, пока не обнаружит убийцу. Но когда Пуаро заговорил, его слова оказались банальными и прозвучали до смешного неуместно. Месье Рено носил слишком длинный плащ.